Глава вторая. Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившийся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедшие за Зарававелем, Иисусом, Неемией, Сараием, Риилаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном, число людей народа Израилева. Сыновей Пароша 2172, сыновей Сафатии 372, сыновей Араха 775, сыновей Пахав Маава из сыновей Иисуса и Иаава 2812. Сыновей Елама 1254, сыновей Заттуя 945, сыновей Закхая 760, сыновей Вания 642, сыновей Бибая 623, сыновей Азгада 1222, сыновей Адоникама 666, сыновей Бигвая 2056, сыновей Адина 454, сыновей Атера из дома Езекии 98, сыновей Бицая 323, сыновей Иоры 112, сыновей Хашума 223, сыновей Гиббара 95, уроженцев Вифлеема 123, жителей Нетофы 56, жителей Анафофа 128, уроженцев Азмавефа 42, уроженцев Кириаф и Арима, Кефиры и Бейерофа 743, уроженцев Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 223, уроженцев Нева 52, уроженцев Макбиша 156, сыновей другого Елама 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Лидды, Хадида и Оно 725, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Синаи 3630, священников, сыновей Иедаи из дома Иисусова 973, сыновей Иммера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса и Кадмиила из сыновей Гадавии 74, певцов, сыновей Асафа 128, сыновей привратников, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмана, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая, всего 139. Нефинеев, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кироса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона, сыновья Либаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува, сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана, сыновья Гидела, сыновья Гахара, сыновья Риаии, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасиаха, сыновья Бесая, сыновья Асны, сыновья Миунима, сыновья Нефисима, сыновья